Тут же были схвачены еще несколько крамольных бояр, а остальным было приказано подписать грамоту о верности Киеву, о том, что им впредь не принимать на княжине иного князя, не его мономахова рода, платить все дани по старине, невзирая, сидит князь в Новгороде или находится в отъезде. Грамота наказывала ныне новгородцам во всем слушаться мономахова внука Всеволода. Бояре молча склонили головы. Тут же состоялось подписание грамоты роты, и новгородцев снарядили в обратный путь, чтобы они взяли в своем городе роту со всех горожан в верности мономахову дому и целовали бы на том крест. До тех пор, пока вести об этом не придут в Киев, взятые под стражу новгородцы должны будут томиться в киевском порубе. И все же покоя, которого мономах жаждал все эти годы, не было. Большие завихрения человеческих страстей, бывшие тем сильнее, чем выше поднимались сами люди в человеческой лестнице, неустанная отчаянная борьба за первенство, которую вели с ним, с его сыновьями противники, происки и враждебные действия ляхов, угров, греков, постоянно держали в напряжении стареющего великого князя, и все чаще изнемогала его душа в этой неустанной борьбе, в этой наполненной враждой жизни. Весной 1119 года мономах отправился в новый поход на Волынь, потому что Ярослав Святополчич нарушил роту, разорвал все свои обещания, отослал в Киев свою жену, мономахову внуку, перестал платить дани. Но едва мономах вышел с войском из Киева, как Ярослав бежал в Польшу к своему зятю, польскому королю. Мономах беспрепятственно занял Волынь и посадил здесь своего сына Романа. Вернувшись в Киев, мономах, тут же не распуская войско, начал подготовку к новому весеннему походу. Он не мог смириться с тем, что Дунайское устье, дунайские города, которые, казалось, уже были в русских руках, вновь перешли к грекам. Однако ведь жив был сын Леона Диогена, претендента, враг Комнинов, Василий, его мономахов внук, сын его дочери. Теперь условия для похода на Византию созрели. Волынь, правое крыло русских земель, было прочно в руках мономаха. Все начало 1119 года Владимир Всеволодович провел в подготовке к новому походу на Дунай. Выслал вперед, как и несколько лет назад, войско под началом Яна Войтишича. Послал гонцов к князьям, чтобы к весне подошли со своими ратями на Днестр для большой войны с греками. И все в жизни повторяется. Как когда-то в 943 году, во время подготовки Игорем Старым великого похода на Константинополь, греки, ужаснувшись, направили к нему на Дунай свое посольство, чтобы откупиться от нашествия золотом, дорогими тканями, уступками земель в Северном Причерноморье, обещаниями подписать выгодный для Руси русско-византийский договор. Так и теперь, узнав о подготовке мономаха к большой войне, Алексей Комнин выслал киевскому князю своих послов. Мономах принимал посольство в Киеве, в своем великокняжеском дворце. Город был полон воями. В старом Ярославовом и Владимировом городе располагались дружины из разных городов Руси. Почти каждодневно подходили новые силы. Все сыновья мономаха собрались здесь уже давно, кроме занемогшего внезапно Романа. Предвоенная забота и суета охватила и ремесленные слободы, и поддол. Мономах в своей палате с удовольствием вслушивался в этот новый, веселый, привычный для него предпоходный гул. Ян Войтишич должен был войти ранней весной в Подунавье, а следом за ним, уже в захваченные городки, должна была двинуться основная русская рать. К половцам Тугаркановичам мономах послал богатые дары, и те обещали всемерную помощь в войне с греками, и поклялись выслать на Днестр навстречу русскому войску свою конницу. Алексей Комнин был тяжело болен, В Византии вновь назревала междоусобица. Враги комнинов поднимали голову в разных концах империи. В Константинополе